и делением куста. Опрыскивать растения не рекомендуется. Поливать надо осторожно, приложив носик лейки к краю горшка. Если вода попадет на листья растений, стоящих на солнечной стороне, то листья обесцвечиваются и становятся пегими, теряя свою декоративность. Некоторые любители-садоводы регулярно раз в месяц купают своих питомцев под струей теплой воды и два раза в неделю устраивают им теплый душ. Также 1-2 раза в неделю для внекормового питания опрыскивают листья слабым раствором полного минерального и органического удобрения, доза вдвое меньше, чем при обычной подкормке. Но делается это с соблюдением всех предосторожностей. При купании прикрывает землю в горшке, чтобы она не размылась. Водные процедуры весной и летом делают вечером или рано утром. До восхода солнца растения должны хорошо отдохнуть. После ванны оберегают их от сквозняков. Зимой после купания и опрыскивания горшки с фиалками ставят на подоконник только после того, как листья полностью просохнут. Из лимонной косточки. Небольшие изящные деревья с золотистыми плодами, с блестящими темно-зелеными листьями и белыми цветами, распространяющими благоухание, это цитрусовые. Апельсины, лимоны, мандарины. Они принадлежат к семейству рутовых. Цитрус в переводе с латыни «лимонное дерево». Апельсин – цитрус auranceum, то есть цитрус золотистый. А еще ботаники называли апельсины pomum auranceum, то есть яблоко золотистое. Откуда и произошло еще одно название цитрусовых – померанцы. А мандарин, кстати, носит название цитрус Нобилис, то есть цитрус благородный. Первое описание апельсинов принадлежит Теофрасту, который сопровождал Александра Македонского в его походах в Индию. Это было за 350 лет до нашей эры. В Индию апельсины завезли из Китая, и назывались они китайскими яблоками. Апфель – яблоко, син – Китай. В Древнем Риме садовники придавали висящим на деревьях плодам апельсинов самые причудливые формы – зверьков, кубиков, кувшинчиков, помещая их в глиняные сосудики. А во Франции в XVII веке даже засахаривали висящие на дереве апельсины. Кстати, французы называли эти плоды «оранж», а от арабского «наранжи» – «золотистый». Отсюда произошло и другое слово – оранжерея, то есть апельсинница. В Западной Европе апельсины начали разводить именно в апельсинницах. Русские бояре держали цитрусовые в катках еще в XVII веке. Под Санкт-Петербургом возникло поселение, название которого в переводе звучало как «город апельсинового дерева», ибо именно так переводится Ора Ниенбаум. Там в 1714 году князь Меншиков построил дворец с большими апельсиновыми оранжереями. Екатерина II присвоила апельсиновой слободе статус города, и на его гербе было изображено оранжевое дерево на серебристом поле. Нельзя сказать, что увлечение цитрусовыми было делом только богатых людей. В России, в село Павлово на Оке, неподалеку от Нижнего Новгорода, кто-то привез из Турции косточку лимона. И жители один за другим научились выращивать лимонные деревья в избах. В сезон снимали с одного дерева 10-16 плодов. Это увлечение компактным лимонным садоводством стало распространяться по всей России. Мандарины появились в Европе в 1828 году. Их привезли из Китая. Все цитрусовые, лимоны, апельсины, мандарины растут и живут под зодиакальным знаком весов.